Глава 26. В столовую мы завалились буквально в последние минуты. Съели, что успели, а что не успели, воровато заныкали по карманам или, как в моем случае, в рукава чужого свитера. И именно в таком виде мне пришлось предстать перед компанией кураторов, заглянувших на огонек в общую столовую. «Это не твоя студентка?» — поинтересовалась у Амилоты красивая женщина откровенно восточной наружности, хотя правильнее будет «откровенной» и восточный. Густо подведенные черной краской глаза блестели весельем, и я поежилась. Мало приятного быть объектом для шуток. Если бы не прическа, сказала бы, что она из моего племени. Амилота бесстыже закатил глаза. Моя. Да с каких пор я... Вырвалась у меня, но Марис ловко пихнул меня коленом под зад. Обидно, но отрезвляет. Здрасте еще раз. Ушать. Завыл Куросаки и потянул Амилоту за рукав. «Куросаки хочет кушать!» Вся столовая была поставлена об этом в известность. Халиса Мехтеп усмехнулась и, покачивая крутыми бедрами, проплыла мимо. Амилоту протащили на буксире. Я обернулась и показала его спине язык. В комнате было темно и пусто. Я сразу полезла в шкаф и ничуть не удивилась, найдя там неубиваемую форму. Совершенно точно погибшую смертью храбрых меньше часа назад. Чистенькую и отглаженную, складочка к складочке. В сумку отправился стратегический запас белья и туалетные принадлежности. Оставалось решить самый насущный вопрос. На чем спать? Кровати в метеобашне я не приметила. Других помещений, кроме кабинета дежурных, не видела. А спальным мешком меня Академия не снабдила. Досадное упущение со стороны администрации. Плюнув на то, как буду выглядеть по пути обратно, я свернула плед вместе с одеялом в рулон и кое-как зажала локтем. Комфорт дороже. На улице валил снег красивыми такими крупными хлопьями. Мои змеюшечки недовольно зашуршали и свернулись клубочками, покрыв мне голову подобием чешуйчатых бигуди. Вот, кстати, нормальная реакция хладнокровных на зиму. Свернулся и дрыхнуть. Я пожалела, что не могу сделать так же. Повезло, что пока собирала по ящикам шмотки, нашла черные шерстяные чулки, так что все от пяток и чуть выше колен было в относительном тепле. Чувствовала я себя при этом японской школьницей с фоток всяких сомнительных сайтов. Еще издалека я приметила пару громил, споро орудующих лопатами для чистки снега, присмотрелась и узнала наших огров, приносящих обществу пользу, а точнее нам. Потому что они как раз почти закончили расчищать подход к метеобашне. На лысых макушках у них покоились шапки-ушанки, придававшие суровым грубым лицам даже талику очарования. «Откуда обновки?» — спросила я, поравнявшись с братьями, и вовремя успела присесть, чтобы пропустить над головой снеговой заряд, пущенный лопатой Чо. «Куратор передал», — прогудел Ма и врезал брату по шапке. «Куда бросаешь, дебил? Ты чё? Это ты чё?» Лопаты были тут же отброшены, а я поспешила подальше от места будущего снегового побоища. Чем бы дитятки не тешились, лишь бы башню не сломали. Из-за поворота мне в лицо прилетел снежок. «Попал! Попал!» — обрадовался Марис, но при виде моего красного и не очень довольного лица спрятал руки за спину. «Случайно вышло!» У него из-за плеча выглянул Рэнди, оценил ситуацию и спрятался обратно. «Где Мия?» «Когда мы вернулись, ее тут не было», — ответил Марис и забрал у меня одеяло. «Пока зачинщики этого безобразия заняты физическим трудом, надо бы составить график дежурств. Было бы глупо торчать тут всем постоянно». «Но ректор...» — заикнулся Рэнди. «Что ректор?» — передразнил Марис. «Ты его здесь видишь?» «И я нет». «А он наверняка нас видит». Тут даже Марису нечего было возразить, потому что в вездесущность нашего господина ректора верили все. Даже оглянуться захотелось. «Голосую за график», — высказалась я. «Но Ма и Чо из него надо как-то выпилить». Мы поднялись в комнату дежурных, где уже волшебным образом появилось стекло в панорамном окне. Чьих рук это дело, спросить было не у кого. Но я подозревала, что одними шапками-ушанками Амилота не ограничился. «Благодетель наш». Анонимный. В углу обнаружилась раскладушка, куда после длительной процедуры, собственно, раскладывания, Марис сгрудил одеяло. «Предлагаю дежурить подвое», — сказал он, и достал блокнот и ручку из недр своего камзола. Пока один спит, другой сидит и сидит. Никто из нас не представлял до конца, что именно от нас требуется, кроме постоянного пребывания тут в ссылке. Я забрала у Мариса блокнот и вырвала страницу. «Первой буду я», и вписала свое имя наверху страницы. «Я с тобой», — торопливо вставил Марис, пока Рэнди открывал рот. «А Рэнди и наша новая сестрица разберут по огру, чтобы их как-то сдерживать». Я представила, как Мия будет сдерживать, скажем, «чо», но потом вспомнила коконы из паутины и скривилась. «Это точно справится». «А почему я с чо?» Рэнди заглянул в график и надул губы. «Он же злопамятный. Можешь поменяться с Мией». Рэнди рассудил, что хрен редьки не слаще, и покачал головой. До вечера решили посидеть вместе. Марис нашел колоду карт и организовал развлечения. Вернулись Май и Чо, побитые, но довольные собой, и игра стала азартнее. И немного опаснее, потому что играли на щелбаны. На раздевание я играть отказалась. Однако, получив третий щелбан от Ма, пусть и довольно бережный, я почувствовала легкую мигрень. Пойду почитаю руководство по управлению погодой. Причина для бегства была приличная, так что меня не стали отговаривать. Тут как раз пришла кислая, как ведро лимонов, Мия и села так далеко от нашей компании, как смогла, и оттуда бросала на меня яростные взгляды. Система управления погодой в Академии небытия полностью автоматизирована. Прочитала я, с трудом сконцентрировавшись на руководстве. Необходимые настройки вбиваются оператором и меняются в соответствии с нуждами не чаще 3 раз в сутки. Основные показатели — температура в дневное время, температура в ночное время, атмосферное давление, влажность и осадки. Чтобы установить нужные значения, возьмите управляющий артефакт. Ага, приплыли. Управляющий артефакт, он же, по-нашему, планшет, он же золотая тарелка, лежал в разобранном состоянии на столе и ничем управлять уже не мог. Я открыла содержание в конце брошюры в надежде увидеть раздел о технических неисправностях и способах их устранения. А вот фиг тебе, Риточка, а не решение всех проблем. Я не швырнула книжонку на пол только потому, что на меня смотрела Мия, а показывать ей свою беспомощность — последнее дело. «Ну, как успехи?» — подлил масло в огонь Марис. «Этой хитрой заразе?» Волшебным образом удавалось выигрывать почти постоянно, и его лоб, в отличие от лба Рэнди, оставался относительно нетронутым. «Почему бы тебе тоже не начать просвещаться?» «Чтобы отнимать у тебя лавры первооткрывателя?» «Нет, как джентльмен я уступаю даме». Он с видом победителя сбросил карты на стол, и Ма подставил лоб для щелбана. «Как бы наш Кракен ни старался, он скорее пальцы себе отшибет, чем доставит Ма хоть какое-то неудобство. Так ему и надо, джентльмену головоногому». Но ко мне подошел Рэнди и раскрыл на тощих коленях учебник «Как контролировать силу». На мой вопросительный взгляд он смущенно ответил. «Ну, вдруг тут что-то полезное найдется. «Кроме сомнительных дыхательных практик?» «Не думаю, что ректор делает хоть что-то просто так. Если он дал нам именно эти 3 книги, значит, в них есть какой-то секрет». «Да уж». Вера Рэнди в Милхауса Дрея крепла день ото дня. Скоро он построит ему алтарь и будет поклоняться утром и вечером. Главное, чтобы жертвы не приносил. От нечего делать, я взяла почитать про ремонт и, к своему удивлению, в оглавлении наткнулась на пункт про основные принципы применения магии в мелком бытовом ремонте. «Так, ладно, мальчики и девочки», — протянул Марис и зевнул. «Я откланиваюсь. Удачи дежурной парочке». «А разве сейчас не твоя очередь?» — спросил Рэнди. «Я подумал и решил, что лучше начнет кто-нибудь другой». От такой непрошибаемой наглости у Рэнди отвалилась челюсть. Парни вступили в бессмысленную полемику в духе Ма и Чо, а я водила пальцем по гладкому книжному листу. «Ребят!» «Кто чаще выигрывал в карты, тот и определяет очередность». «Мы о таком не договаривались!» «Ребят!» «Так тебе не терпится в свой подвал уползти». «А твои предки вообще в глиняных горшках прятались!» «Ребята!» — заорала я уже в голос. Эти двое, если зацепились языками, могли до утра развлекаться спорами. «Я знаю, как починить управляющий артефакт». Марис втянул щупальце, которым яростно тыкал Рэнди в грудь. «Да что ты говоришь?» «И как же?» Я не стала зачитывать весь параграф, просто передала самую выжимку. Если я правильно поняла, механизм работы этого планшета основан на сплетении магии Земли и воздуха. Вроде как такое сочетание настраивает его на погодную волну. И если магическая функция будет восстановлена, физически он сам склеится. По крайней мере, у меня сложилось такое мнение. Я покосилась на две книги перед собой. Как бы фантастично все это ни звучало в пересказе, удивления не было. Какое вообще может быть удивление в таком месте и в такой компании? Способность удивляться, видимо, вообще отмирает первой. «Воздух», — задумался Морис. «У кого из нас воздух?» «У Киры», — ответила я прежде, чем подумала. «Ни у кого, получается». «У меня». Из своего угла подала голос Мия, про которую мы успели совсем позабыть. «Да ладно», — хмыкнул Морис. «Не шутишь?» «В отличие от вас, у меня хватает ума не тратить время на тупые шутки», — язвительно ответила она и поднялась. «Я все ждала, когда вы окончательно зайдете в тупик. Поразительно, каких только отбросов не набирают в студенты». «Можно я ее в окно выкину?» — сквозь зубы процедил Морис. «Нет», — так же тихо ответила я. «Ты же джентльмен. Это сделаю я». «Кого надо выкинуть?» — отреагировал Чо. «Чо выкинет? Чо нетрудно». Мы втроем синхронно накрыли лица ладонями и вздохнули. «Ну так что?» — нетерпеливо перебила Мия, которая, кажется, не оценила нашего мини-спектакля. «Будем что-то делать? Или вы вообще ни на что не способны?» Мне стало немного понятнее ее страсть к Лайзу Амилотти. Что-то такое в их манере поведения есть общее. Может, они просто одинаково бесят меня своим чувством превосходства над другими? Морис подошел к стене, достал авторучку и вычеркнул себя из первой строки графика, а сверху кривовато вписал Мию. «Вы отлично дополните друг друга», — объяснил он и, на всякий случай защитив лицо руками, добавил «в магическом смысле». «Предатель!» — я швырнула в него первой попавшейся книжкой, но та оказалась слишком тонкой и легкой и немного не долетела. «Вот и вали отсюда!» «Это все ради общего блага». «Вот придешь завтра меня сменять, я тебе покажу общее благо». Рэнди попятился к двери спиной, чувствуя в воздухе опасные искры. Май и Чо пожали плечами и попытались выйти одновременно. Застряли и, пихаясь и рыча, кое-как вывалились на лестницу. Мариса так вообще сразу след простыл. И тут я вспомнила, что самое время идти навстречу с Амилотой, а я тут застряла. Распахнув дверь, я высунулась и заорала. «Я вам это еще припомню!» Мия за спиной насмешливо хмыкнула и зашуршала страницами так издевательски, будто точно знала, что именно этим вечером накрылось у меня медным тазом. Я нашла в себе силы перестать истерить и вернуться за стол. «А ты сама-то справишься?» — спросила я, и змейка возле уха агрессивно зашипела, высунув тонкий язычок. Ей паучиха тоже не нравилась. Если бы знала, что она сегодня будет спать под моим одеялом, притащила бы какое-нибудь старье из подвала. Мия подняла голову и смерила меня презрительным взглядом. «Попробуй сначала спросить это у себя». Я втянула носом воздух. «Ты...» Мы скрестили взгляды, и осколки тарелки между нами завибрировали, как будто отзывались. Мия первая скосила на них глаза. «Мы же еще даже не начали». «Как сказать?» — ответила я, и подняла ладонь, под которой стол уже начал частично каменеть. Мия нервно провела рукой по волосам, шевелящимся от несуществующего сквозняка. «Вы отлично дополняете друг друга», — сказал Морис, и я чуть не рассмеялась. «Подходим идеально для начала внепланового апокалипсиса». «Давай просто сделаем это», — процедила я, и Мия нехотя кивнула. Мы устроились поудобнее друг напротив друга, и, сдвинув потеснее три части тарелки, положили на них кончики пальцев. Я постаралась максимально аккуратно призвать свою магию, чтобы не стало еще хуже, и золото задрожало. Волосы Мии зловеще шевелились, но в целом она явно умела себя контролировать. А потом стало не до наблюдений за идейной соперницей. «Кстати, это долго надо делать?» — спросила я. И она спокойно ответила. «Минимум 5 часов». «Пять часов? Простите, куратор. Прости, постелька. Сегодня я точно загнусь на благо спокойствия ректора». или заработаю геморрой, что еще хуже.